Глава 22. Вилайн. «Объяснись, как девчонка-недоучка обходит ловушки профессиональных магов?» — донесся до меня разъяренный голос королевы. Я замедлил ход и прислушался. Как раз направлялся к матери, чтобы обсудить длительность пребывания в Оренсе правящей семьи из Декстера, настоять на их скорейшем отъезде, но это потеряло важность. «Ловушки?» Все-таки то была не оговорка. Королева серьезно настроена против Эмилии и пытается ей навредить. «Простите, Ваше Величество, это моя вина. Я доверил дело одному мастеру. Судя по его докладу, он уже вплетал парализующие нити в чужие, создавал собственные, маскировал. Мне не интересно, кто он и как все это делал», — гневалась моя мать. «Нужен результат, Фрайн». «Он будет, но прошу вас набраться терпения. Прямой выпад или слишком сложная ловушка вызовут подозрения. Все нужно сделать осторожно, чтобы в трагедии обвинили неаккуратных студентов». «Ладно, забудем на время о ней. Из похода девчонка все равно не вернется. Ищейка, как дела обстоят с ним?» «Устранить Дерритена будет сложнее». На этих словах звук затих, будто были наложены чары. Странно, что мать только сейчас вспомнила о них. Раньше она не допускала подобных оплошностей. Мне случайно повезло или так было задумано? С королевой никогда не знаешь. Я поправил воротник рубашки, внезапно превратившийся в удавку. Неприятно осознавать, на что способна моя мать. Я и раньше не обманывался по поводу ее амбиций и методов, с помощью которых она достигла высокого титула, вот только не собирался во всем этом участвовать. Именно поэтому на следующий день отыскал Хансена, чтобы предупредить. «Дерритен!» Перехватил я его на выходе из академии. «Я же сказал, что найду тебя, когда понадобишься». Недружелюбно отозвался тот и поспешил к воротам. «Хочешь спасти свою жену?» Ищейка остановился. Помедлив пару секунд, он обернулся и ринулся на меня. «Что ты сказал?» «Я спросил, хочешь ли ты спасти свою жену?» Быстро повторил я, подозревая, что даже сейчас за мной могут следить. У королевы были глаза повсюду и уши. Пришлось не раз убедиться в этом на личном и неприятном опыте. «Ты что-то знаешь?» Приблизился ко мне Хансен. «Помнишь, я говорил, что у нее или у тебя есть враг?» Выдавать королеву и ее намерения не имело смысла. Я не настолько глуп, чтобы подставляться. «У меня есть сведения, что из похода твоя Эмилия может не вернуться». Ищейка недоверчиво повел головой. Он обернулся, словно почувствовал чей-то взгляд, и поспешил обратно в академию. Я же отряхнул руки, словно сделал все возможное, и снова отправился в замок, чтобы составить компанию принцессе Декстера и разбавить ее одиночество своим обществом. Мне навязывали ее. Было очевидно, что родители намеренно нас сводили под предлогом возможной дружбы, а сами за спиной уже планировали нашу свадьбу. Я с малых лет знал, что неволен выбирать себе пару. Вот только думал, что сделаю этот важный для Оренса шаг сам, когда займу трон и приму взвешенное решение, чтобы укрепить позицию нашего государства, а не так, по велению матери. «Тер Лоренс», учтиво поприветствовал я надменную брюнетку, которая злоупотребляла нанесением на лицо красок. Наверное, не будь я принцем, она не снизошла бы до общения со мной. Хотя лучше бы так и было. Много спеси, столько высокомерия, словно в эту пустую головку вложили, что она пуп земли, к тому же разбаловали и с самого детства каждую пылинку сдували, не показывая маленькой девочке, каков мир на самом деле. «Тер Арнант?» Кокетливо улыбнулась девушка в ответ и положила ладонь на предложенный мной локоть. «Сегодня прелестная погода, не считаете?» «Нет, холодновато». «А вы привередливы», — захлопала она пышными ресницами. «Не могли бы вы и по утрам составлять мне компанию? Вы единственный достойный собеседник». «Простите», — чуть ли не скрипя зубами произнес я. «Учеба в академии, сами понимаете». «Не понимаю», — остановилась девушка и посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. «Учителя подождут. При желании все можно отложить. Вы ведь принц». «Только ради вас я, конечно же, подумаю, что можно сделать». Пришлось смягчить тон и пригласить жестом руки двигаться дальше. Часы в компании принцессы Декстера тянулись утомительно долго. Я выжимала из себя последние крупицы любезности, чтобы не покинуть ее раньше времени и не сказать, что в той же академии намного интереснее, чем с ней. Но я не так воспитан. Должен соответствовать своему статусу. Обязан развлекать гостью, которую, по всей видимости, кое-кто решил оставить в Оренсе надолго. Стоило минимально необходимому времени истечь, как я поспешил к Макбилю, не желая оставаться в замке ни одной лишней минуты. «Отлично, и выманивать из города его не пришлось». Неожиданно уловил я чужой разговор и замер у прикрывающих меня кустов. «Перехватить его возле реки». «Опять кого-то ловит», — мелькнула неприятная мысль. Я достал ключ, подошел к своему личному средству передвижения, как услышал взволнованное. «Следите за тем, чтобы маг Земли вас не заметил. Цель не так проста. Пусть вас не вводят в заблуждение возраст мальчишки. Действуем быстро и осторожно. Сообщите мне, как только цель пересечет границу Мадлхенса». И тут у меня сложился пазл. «Дерритон!» По моей наводке он, скорее всего, отправился спасать свою жену. И как раз о нем на днях говорила королева. Значит, она собралась его устранить за пределами города, чтобы избежать лишних подозрений. «Прах!» — выругался я, не желая, чтобы чья-то смерть легла на мою совесть. Поколебавшись пару минут, принял решение догнать ищейку и снова предупредить. Сперва пришлось заглянуть в академию, чтобы разузнать точный маршрут, по которому пошел профессор Хорс. Свой интерес объяснил просьбой Демьюви помочь перебраться через реку. Затем я отправился по пятой магистрали на запад. Через несколько миль свернул на другую сторону, чтобы сократить путь, поскольку боялся опоздать. «И почему не придумали летающих билей? Проклятие, как было бы проще!» — выругался я, наехав на очередную колдобину. Через час припарковал Макбиль в лесной глуши и пошел дальше пешком, полагаясь на свой слух и звериное чутье. Обостренное обоняние улавливало так много запахов, что поначалу я растерялся. Голова закружилась от такого изобилия информации, но вскоре удалось сосредоточиться на одном, не самом ярком, но знакомом — следе Хансена. Я пробирался через заросли, карабкался вверх по скалам, шел на шум воды, который быстро стал заглушать остальные звуки. Ускорил шаг, потому что возникло подозрение, что рядом кто-то есть, и не один, много. Я почуял их, но держался достаточно далеко, чтобы не быть обнаруженным. Наблюдал за наемниками, не сомневался в профессии этой группы. Несколько человек заняли позиции на взгорье и переговаривались жестами. Двое спустились к реке и совершали над водой пасы руками, явно накладывая сложную ловушку, предназначенную для Дерритона. Я смотрелся в поисках свободного пути. Мне нельзя было выдавать своего присутствия, поэтому пришлось действовать крайне осторожно. Моей целью стала все та же река. Я по большой дуге обошел наемников, добрался до берега и опустил руку в воду по локоть, обращаясь к своей стихии. Она отозвалась мягким прикосновением к коже, маленьким вихрем закружилась под ладонью и направилась вниз по течению, чтобы в нужный момент помешать убийцам. В лесу стало невозможно тихо, будто даже звери и птицы затаились в предчувствии беды. Остались только далекие шаги, оповещающие о приближении щейки. Я занял позицию повыше, чтобы лучше контролировать ситуацию. Спрятался в кустах, выискивая взглядом каждого из участников операции. «Где еще один?» — беззвучно шевельнул я губами и снова пробежался взглядом по наемникам королевы. Первый сидел на дереве, второй стоял на другом берегу реки, третий спрятался за холмом, а четвертый... Я вытянул шею, заметил Хансена, который остановился у кромки воды. Земля задрожала. Перед ищейкой появилась тонкая тропа, ведущая на другой берег. Солнце заходило, и из-за сгущающейся темноты он не увидел бурления воды в середине устья. Возможно, сумерки также помешали ему обратить внимание на вмиг изменившийся цвет и усиливающуюся мутность. Но мне было все прекрасно видно. Это яд. Я сосредоточился на своей стихии, как неожиданно услышал треск ветки. Отреагировать не успел. На меня напали, со спины повалили на землю. Мы оба покатились по траве вниз, по склону до самого берега. Отплевываясь от песка, я улучил момент и выставил руку, с трудом изменяя ядовитость воды. Но при этом пропустил удар в челюсть и отвлекся, чтобы ответить мерзавцу. Завязалась борьба, я почти победил, когда заметил, что к нам из глубины леса бежали еще двое. А мой противник, почуяв подмогу, будто обрел второе дыхание, снова набросился на меня. «Прах!» — выругался я, понимая, что не смогу очистить воду и спасти ищейку, потому отшвырнул незнакомца магией и, воспользовавшись секундой свободы, призвал высокую волну. Та обрушилась на берег и, убегая обратно, утащила моего противника на глубину. Я вскочил на ноги, удерживая стихию, теперь направил ее на Дерритона. Ударил по Хансену, разделяя потоки, чтобы его не задело отравленным, который уже разъедал дно и уничтожал рыб. Раздался вскрик. Ищейку сбило с ног и стремительно понесло течением вниз. Я сделал два шага вперед и, прицеливаясь магией, собрался подтолкнуть тонущего к берегу, как ощутил приближение магической сети. Чтобы избежать ловушки, скрыться от наемников, пришлось самому нырнуть в воду. Дальше сам Хансен. Мысленно пожелал я ему удачи, и магией толкнул себя в противоположную сторону, полностью сливаясь со своей стихией и раздумывая, как быстрее и незаметнее вернуться к Макбилю.